Глава восьмая. Весь путь на третий этаж Маркус буравил меня зловещим, полным негодования взглядом. Бляха, ну откуда я мог знать, что был такой князь тьмы, еще и самый первый? Надо было пошутить, попытаться съехать с темы, но до такого додумался. Слишком поздно. Неудобно перед мужиком. Сам ж просил. Говорил, что хочу законспирироваться. А тут такой подъеб. В общем, сорян, Маркус, сорян. Мой косяк. Потом как-нибудь сочтемся. Играть роль слуги оказалось не так-то и сложно. Пока. Много раз я сопровождал босса на важные встречи в ресторанах. Катал его с любовницами, женой. Катал любовников жены. И, в принципе, кое-что из арсенала официантов, ресепшионистов и швейцаров запомнил. Только вот этикет и прочая хрень мне незнакомы. Прошу, госпожа. У входа взглядом прощаясь с Маркусом, открываю двери для стеснительной, красной и старающейся не смотреть мне в глаза Арии. Девушка быстро проходит вперед. Я собираюсь двинуться за ней и тут же натыкаюсь на отполированный до блеска нагрудник стражника. Того самого, что не так давно облил помоями Арию. О-хо-хо! Как я долго этого ждал! Ща прольется кровь! Пропустите! Это мой фамильяр! Громко во всеуслышание заявила Ария. Шум и гомон в аудитории тут же стихли. Девчушка вновь собрала на себе все взгляды. Однако мой коллега по цеху, рыцарь-мордоворот, даже не сдвинулся с места. Подняв голову с вызовом, гляжу в его поганые глаза цвета болотной тины. — Это правда, — говорит из-за спины моей Маркус. — Уйдите с дороги, лорд. Или вчерашние проблемы, которые вы доставили своему господину, покажутся детским лепетом. «Я всего лишь делаю свою работу!» Хмыкнув, уходит обратно подпирать стену мордоворот. «Ублюдок херов! Чё, засал, да? Бля, как же руки чешутся! Так и хочется кому-нибудь переебать! Где этот надменный выродок Эрнест? Он-то должен ведь что-то такое ляпнуть, за что его смазливую харю я в свинячье рыло превращу!» Едва сдерживая гнев, с трудом сохраняя спокойствие на лице, оглядываю класс. Да это издевательство какое-то. Его здесь нет. Над академией звучит колокол. Все, включая неторопливых учеников, расходятся по местам. Ария также, стараясь не обращать внимания на мое отставание и временное помешательство, делает то же самое. Черт, я же ведь слуга, а не вышибала. Соберись, дьябло! Свою хозяйку нагоняю ровно тогда, когда нужно отодвинуть стул, помочь ей сесть. Затем, дабы той не пришлось нагибаться за сумкой, сам достаю из нее чернильницу, листок, коробочку для пера. «Вам нужно что-либо еще, моя госпожа?» Предполагая, что мог что-либо забыть, присев на одно колено, спрашиваю я. «Мама!» Когда наши взгляды пересеклись, пискнула, а после отвернулась Ария. «Нет, все есть. Спасибо, Люциус!» Выдохнув, поднимаюсь с колена, становлюсь позади своей хозяйки и... Стоило мне только поднять взгляд, как от нас с Арией тут же все отвернулись. За нами следили так пристально, всей группой. А я, переживая, что сделаю что-то не так, и даже этого не заметил. Сдаю позиции, совсем разучился следить за окружением, пока был в бестелесной форме верзилы. Нужно быть осторожным. Не дай бог, кого плечом заденешь, на ногу наступишь. Потом проблем не оберешься. Старая женщина в большой шляпе, проведя перекличку, интересуется у прислуги. Куда пропал Эрнест? Гаденыш, словно почувствовал свою скорую кончину, и сегодня отсутствовал по каким-то государственным делам. Такое, как я понял, в спецклассе не редкость. Потому, пометив что-то у себя в журнале, наставница велела слугам законспектировать информацию, а после продолжила лекцию. Что она так говорила? Че за тригонометрические потоки? Хер разберешь. Я просто стоял и вслушивался, пытаясь во всем этом магическом словесном бардаке услышать хоть одно знакомое мне слово. «Простите, простите, а как вас за...» «Тссс, идет занятие». Когда меня тронула за рукав неизвестная горничная, приложив палец к губам, цыкнул на нее я. Арии и так не сладко. Сейчас все вокруг только и ждут, когда она, а теперь и я, сделаем что-либо дурное. Молча стоит с грозным лицом, я хорошо умею, потому позорить себя и ее не дам. Горничная тут же отступила. На смену одной проблеме внезапно возникла другая. Скользнув по соседнему столу, отпрыгнув от одной из студенток на прислугу, а от прислуги мне на калошу, пришла моя духовная подруга-ящерка. Взобравшись на пояс, хулиганка мелкая, Юрка втиснулась между пуговиц моей рубахи. Щекотя пробежалась по ребрам, спине и вылезла через воротник, хвостиком овившись вокруг моей шеи. Эта София вообще не смотрит за своим фамильяром. Кстати, о них. Делать было нечего, потому начал всматриваться в тех, кто даже во время урока не спускал с меня своих глаз. Фамильяры — существа совершенно разных видов и форм. Вчера на первом из занятий один из учителей около часа распинался, доказывал ученикам, что плохих фамильяров не бывает. Мол, каждый может пробудиться, обрести силу и так далее. Однако главными, или можно сказать элитными фамильярами, считались те, что обладали телами животных, насекомых или рыб. Считалось, что именно такие существа ближе остальных к эволюции, обретению человеческой формы тела и мышления. Именно такие, как я, фамильяры, разумные, говорящие, находились на пике почета, считаясь самыми могущественными, из-за возможности одновременно колдовать вместе со своим хозяином. Как по мне, животные фамильяры и фамильяры в виде вещей были не такими уж и глупыми. Даже не имея возможности говорить, они мыслили, могли меня понимать и даже отвечать примитивными жестами. Вот та же белая ящерка была в разы умнее самоубийцы Эрнеста. При этом ей даже эволюция не требовалась. Словно почувствовав, что я ее хвалю и оскорбляю нашего общего врага, четырехлапая подружка издала странные, довольные звуки. Занятия в академии длились гораздо дольше, чем в моем мире. Ни о каких 45 минутах и речи не шло. Уверенные, часа полтора-два, затем около часа перерыв, потом снова длинная, мучительная и томительная лекция, а хрен пойми чем. Из плюсов, в любой перерыв можно было сходить в местный ресторан, поесть, если хочется, пойти в другой конец огромного зала, поспать, ну или, если нужно выпустить пар, сходить размяться в тренировочную комнату. Так, на третьем этаже нашего учебного крыла находилось всего 5 помещений. Первое – наш класс или аудитория, хрен знает, как это назвать. Второе помещение – это огромный ресторан, напоминающий школьную столовую, где во время отдыха мило беседовали и перекусывали учащиеся, а во время занятий могла подкрепиться их свита, если, конечно, могла себе позволить. Третье помещение – вроде как библиотека. Четвертое – тренировочная комната. Пятое – вроде лазарет. Ни во второй, ни в третий, ни в четвертый с пятой. Мы с Арией еще ни разу не были, так как практические занятия не начались, а на остальное либо нет денег, либо нет нужды. Когда первая лекция подошла к концу, и старуха-преподша велела подготовить к следующей паре книги, Ария распереживалась. Я, в свою очередь, извинившись перед девушкой-служанкой, которую ранее проигнорировал, поинтересовался, можно ли взять в библиотеке на занятия недостающие учебники. К нашему Саре счастью, можно. Шепнув той на ушко радостную весть, получив сразу с полдесятка слов благодарности, мы с Арией собираемся покинуть аудиторию. Но тут внезапно путь нам преграждают несколько расфуфыренных девок. С виду они все миленькие, да и сиськи гораздо перспективнее, чем у Арии. Однако их выражение лица, когда глядели на малую, просто убивало. Две девки из высших кругов общества. В цацках, кольцах, серьгах, ожерельях. У каждой на поясе по волшебному прутику, ну или жезлу, палочки. Еще с двумя служанками, из разряда приближенных полуучениц, полуподружек своих господ. Короче, предкорытницы. Обращаясь к Каре, они делали это так, словно малая им что-то должна, а отдавать не хочет. «Дорогуша, продай мне его», преградив путь, говорит красноволосая девчушка с такими же красными глазами. Менее яркие, чем у меня, однако тоже крайне вызывающие. «Или, если не хочешь иметь дело с руини, продай мне», — оспорила предложение подруги, вторая девица, с темно-фиолетовыми косами. «Зачем тебе такой фамильяр? Ты же все равно не сможешь использовать весь его потенциал. Так что лучше продай». Ария напугана. По лицу ее видно, что расставаться со мной она не торопится. «Ладно, думаю, хватит». Выхожу вперед, грудью закрываю от посторонних, гнетущих ее глаз. «Вы пугаете мою госпожу. Прошу немедленно прекратить». «Оу, какой смелый и заботливый!» Моя попытка отогнать этих бестий потерпела крах. Отвечая на мое сближение, навстречу выходит красноволосая. «Тебе здесь не место. На правах четвертой принцессы Рейнмара Сесиль Руини. И я требую...» «Как сказал наставник Маркус, вы ничего не можете с нас потребовать». Перебив огненную девочку, делаю еще шаг той навстречу. Сближаюсь настолько, что стоит лишь дернуть головой, и наши носы соприкоснутся. Предупреждаю последний раз. Прочь с дороги. Сесиль испуганно пятится. Щеки ее смуглой кожи покрылись румянцем. Но тут дело было скорее в стыде или страхе, а не каких-то там романтических чувствах. Оглянувшись, она ищет поддержки у ретировавшихся подруг. Не найдя ее, взглядом цепляется за идущую на выручку стражу. «Наконец-то хоть разомнусь!» «Люциус, не нужно!» — берет меня за рукав Ария. «Давайте просто уйдем!» «Простите, госпожа, и подождите немного. Я заставлю их раскаяться!» Между мной и идущими на меня тремя бугаями возникает девушка в белом платье и с синим бантом. «София, ты-то куда лезешь?» «Простите, дамы и господа, хочу во всеуслышание заявить. Данный фамильяр, как и его хозяйка, сейчас находится под покровительством второй принцессы Штольбурга и по факту принадлежат мне». Прикрыв ротик веером, говорит София. «Думаешь, в это кто-то поверит?» С первых парт, не повернувшись к нам, со своего места произносит девушка, чьи прямые длинные волосы были того же цвета, что и мои. «Принцесса София, вы и ваше маленькое королевство слишком много на себя берете. И я, как первая наследница восточной династии Тау, не могу вам позволить вот так вот присваивать чужое. Это расценивать как акт агрессии против страны?» Все так же, прикрывая ротик веером, мило хохоча спрашивает София. «Как попытку восстановить справедливость?» Так и не обернувшись к нам, говорит незнакомка. «Тау и справедливость? Даже дьявол смеялся бы с такой шутки!» «Не-а, не смешно совсем. Ссора между двумя сильными мира сего только набирала обороты. Со всех углов к одной и второй принцессе стягивались сторонники из числа учеников, прислуги и солдат. Интерес у местных к нам спал. «Идемте, госпожа!» Взяв малую за руку, вдоль стеночки вывожу за пределы комнаты. «Клиент жив, здоров. А что внутри сейчас будет и кто погибнет, не мое дело». «Люциус, а как же София?» — спрашивает Ария. «Не беспокойтесь. Эта девушка куда умнее и опаснее, чем о ней говорят. К тому же, для меня в приоритете именно вы и ваше образование. Если Ария дома будет занята книгами, у меня останется больше времени на ухаживание за дорогой Катрин. Да и бабский спор, ссора — это дело страшное. Влезешь, куда не просят, поругаешься, а через неделю эти две уже подружки, но одна из них на тебя клык до конца жизни точить будет. Опасный вид. Бабы чем богаче, тем злопамятней и опасней. Малая послушно бредет за мной, а я, ориентируясь на вчерашний рассказ наставника об академии, двигаюсь туда, где по предположению находится библиотека. Сегодня рассчитывал найти там сексуальную работницу в мини-юбке, круглых очках и всю такую недотрогу, которую мог бы покадрить, пока Ария занимается поисками книг. Да только все сегодня шло совсем не по моему плану, и вместо сногсшибательной библиотекарши я встретил трех толстых клерков, понятливо объяснивших, что книги слишком ценны, и на дом никто их нам не даст. Козлы! Материал на руки получили быстро. Вернувшись в аудиторию, застали начало холодной войны между Штольбургом и представительницей Тау, даже не глядевший в мою сторону. Может, я ошибся, посчитав, что ей нужна чисто моя сила. В этом мире есть рыцарство и магия. А значит, должно быть и благородство. Хотя кого я обманываю? Это ее служанка меня в начале занятий за рукав дергала. Так, попав под снайперский прицел аристократической семьи, пока шло занятие, я получил три письма с предложением о совместном обеде. И одно, точно такое же письмо, но с прошением. Иными словами, были те, кто выставлял себя равными нам, и те, кто, поступившись с гордостью, откровенно жаждал внимания. «Я так рада, что вы удовлетворили мою просьбу, уважаемая Ария!» «Заняв столик, на котором даже за то, чтобы просто посидеть, нужно платить деньги», — говорит София. «Ну как я вам могла отказать?» Будучи вся на иголках от здешних цен, способные позволить себе разве что воду, — отвечает Ария. Так, кто вообще не хотел сюда идти и буквально вынудил меня применить силу. Так приятно, что вы не сердитесь на меня за тот инцидент. Принцесса София, я могу уточнить, за какой именно инцидент? За то, что ваша карета окатила мою госпожу? Или за то, что без одобрения причислили нас к своей свите? Когда я сказал это, Ария не выдержала, башмачком ударила меня по ноге. Мило, однако гнев ее неуместен. «Мне очень жаль за все. Разрешите в качестве извинения хотя бы угостить вас обедом. Можете заказать все, что угодно. Я оплачу». Как и ранее, эмоционально по-простому щебечет София, периодически стреляя хитрыми глазками в мою сторону. «Ну что вы!» — пытается отказаться Ария. И я, прерывая ту, кладу девушке на ляжку руку. «Мы с благодарностью принимаем ваше предложение». Пусть хоть поест вкусно на халяву, а то вообще удачей своей редкой не пользуется. Вот и славно, вот и чудесно, дорогая подруга. Выбирайте все, чего душе угодно. Пока простачка с блестящими глазами, облизываясь, изучала меню с картинками, София глаз с меня не спускала. Улыбалась, отвешивала комплименты, узнав мое имя, даже шутить не стала. Только сказала, что оно под стать моему коварству и жестокости, с которой я бросил ее разбираться с Тау. Эта коварная беловолосая молодая стервочка что-то замышляла. Ее доброта, фамильяр, вьющийся и не вылазящий из-за моего воротника, а также решимость защищать Арию, говорили о резкой смене приоритетов в отношении. Еще вчера она хотела оставаться подругами лишь за стенами, а сегодня в открытую выступила против другой семьи, показывая свою решимость и готовность отстаивать наши интересы. Между двумя днями из значимых событий только мое появление. И больше ничего. Сложив 2+2, дождавшись, когда Ария от пуза наестся, помогая счастливой хозяйке выбраться из-за стола. С наивностью ребенка, благодарностями и улыбкой, она, забыв, куда попала, берет тарелки и несет их туда, откуда вышли официанты. Простушка и дура, что с нее взять? Слушай, Люциус, ты... Я служу Арии. И если, не приведи Господь, с ней что-то случится, или кто-то попытается с ней что-то сделать, слова не компоновались. Угрожать тем, кто тебя кормит, всегда трудно. Скажем так, многие погибнут. Ты настолько уверен в своей силе? Пряча истинные эмоции под поднятым веером, спрашивает София. На это есть веские причины, отвечаю я, давя лыбу с того, как Ария извиняется и кланяется перед официантами, а те, в свою очередь, извиняются и кланяются перед ней. «Тогда, может, свидание? У меня есть очаровательный вассал, у твоей госпожи обворожительный фамильяр, равноценный обмен, как в алхимии». Звучит заманчиво. Думаю, мы согласимся. Ария уже близка. Скоро наш разговорчик подойдет к концу. И пока есть шанс, пока София убрала свой веер, я не мог не попытаться вывести ту на эмоции. Если что... Мне нравятся девушки в откровенных нарядах. Лицо принцессы покраснело. Как и моя малая, та резко отвела взгляд в сторону. Вновь подняла веер, произнеся грубое и звонкое. «Пошляк!» К сожалению, фразу эту услышала и Ария.